Глава 12. Каменный виадук на высоких арочных опорах плавной дугой пересекал горную долину с блестящей лентой реки. Натужно пыхтя, извергая облака пара, поезд летел над бездной между небом и землей. Тогда же из окна вдалеке я впервые увидела море. Холодное, цвета голубиного крыла, оно казалось продолжением бесконечных лесов и полей, неприступных вершин и скалистых нагорий. На одно такое и взбирался наш паровоз. Пассажиров в вагоне было немного. Основная масса сошла на границе Азольда. Кроме меня, в спальном вагоне второго класса остались еще трое, возвращавшиеся из свадебного путешествия молодожены и пожилой дракон, проводивший дни за чтением газет и курением сигары. Ни с теми, ни с другим я не общалась. Первым было не до меня — любовь. Второй считал ниже своего достоинства обратить внимание на человека. Лорд Эснок оставил подробные инструкции, обещал, что на станции меня встретит экипаж и благополучно доставит в замок, поэтому заблудиться не боялась. Сам Эдвин вместе с тетушкой обещал прибыть чуть позже, уладив некие дела. «Но вы не волнуйтесь», — заверил он, — «о вас позаботятся». Издав очередной протяжный гудок, поезд нырнул в туннель. Несколько минут мы неслись в полной темноте. Я не из пугливых, тем не менее вжалась в обшивку дивана. Казалось, мы летим прямиком в бездну, но вот состав снова вынырнул на солнечный свет. Пейзажи остались теми же — вереск, камни, изумрудная трава. К ним прибавились огороженные пастбища. Мы приближались к Лайдоу, тому самому городу, где мне предстояло сойти. Еще вчера, поддавшись искушению, отыскала на карте Уверт, мысленно прикинула, за сколько оттуда можно добраться до замка Страй. Вышло чуть больше суток, не быстро. «Но ты ведь и не надеялась, что он приедет», — подозрительно поинтересовалась подсознание. «Не надеялась, но можно же пофантазировать». В моих несбыточных мечтах Леонтий помогал мне вывести драконов на чистую воду. Ничего, придется все самой. Опять самой. Надоело. Взгляд приковали мелкие деревушки, которые поезд пролетал со свистом, не останавливаясь. К услугам их жителей — медленный почтовый. Дома здесь стояли на некотором расстоянии друг от друга, будто мелкие крепости. Они с виду неприступные, с глубоко посаженными крышами, узкими окнами. Разумеется, каменные. Здесь почти все из камня, благо его много. Справа мелькнул очередной замок, возведенный в излучине реки. В краю драконов они мелкие, но широкие, бурные. Не зная брода, не суйся. И почти все с порогами. На изумрудной траве в октябре-то месяце пасутся флегматичные овцы и приземистые коровы с большими, стоящими торчком рогами. Где-то наверняка и поля есть. А вот как раз одно, разбитое на ровные квадраты, тянется до горизонта. Красивый край, древний, полный секретов. Лайдоу тоже оказался колоритным. Он совсем не походил на шумный, суетный Мирабейт. Низкие домики максимум в 3 этажа, острые крыши, фактурные каменные стены, без архитектурных излишеств. Много зелени, не цветов, дикорастущих растений. К примеру, железнодорожный вокзал облюбовал плющ. Он заполонил буквально все, но никто с ним не боролся. Когда я ступила на платформу, часы показывали ровно 10 утра. Огляделась, выискивая слугу Эдвина с табличкой с моим именем. Он нашел меня первым, приподняв серый клетчатый картуз, представился. «Это все ваши вещи?» Мортимер удивленно указал на одинокий чемодан. «Да, и еще саквояж». Я путешествовала налегке, не обременяя себя горой нарядов. Даже если мне потребовалось бы вдруг соблазнить мужчину, менять каждый день платье не нужно. Существуют более действенные способы. Но я приехала сюда работать и вести расследование, что еще больше облегчило вес чемодана. Так, несколько смен чулок и белья, пара юбок и блуз, платье на выход, шерстяной свитер и запасные ботинки. Остальное — мои записи, бумага, аптечка. «Следуйте за мной, пожалуйста». Мортимер ловко подхватил багаж и быстрым шагом направился к выходу. Я едва за ним поспевала. Судя по внешности, рыжий, но с карими глазами, слуга-полукровка, плод душещипательной любви горничной и господина. Возле вокзала поджидала двуколка. Вот тебе и обещанная моторная карета. Мортимер тщательно закрепил багаж, помог мне забраться и устроился на месте кучера. «Сразу в замок, госпожа, или желаете перекусить?» Приняла компромиссное решение. «Желаю перекусить по дороге». «О!» — просиял Мортимер и взмахнул вожжами. «Я знаю чудную таверну в паре миль от города на хуторе. Еда там простая, зато готовят из того, что сами вырастили. Вы любите козий сыр?» «Пока не знаю, но жутко хочу попробовать». Тирнан представлялся мне угрюмым краем, где только небо, заунывные чайки и скалы. Частично это оказалось правдой, но он умел удивлять. Взять хотя бы погоду, в Азольде лили дожди, леса походили на похоронные процессии, а тут зелень, солнце, осень в самом начале, хотя места, куда мы направлялись, гораздо севернее Мирабейта. «Все просто», — сверкнул белозубой улыбкой Мортимер, когда я поделилась с ним своим недоумением. «Источники». «Источники?» — удивилась я. «Термальные». «Да вон они, приглядитесь». Он указал кнутовищем вправо. Там, на небольшом отдалении, клубилась земля. Сначала я приняла странное явление за туман, который часто стоит осенью в горных долинах. Но потом убедилась, это действительно пар. «И много их здесь?» Привстав на сиденье, пыталась получше рассмотреть местное чудо. «Хватает! Но вы там не купайтесь», — заботливо предупредил Мортимер. «Сваритесь, они только для драконов». «Понятно. Но погулять вокруг них мне никто не помешает, разве что я нечаянно потревожу уединение какого-то крылатого лорда. Далеко ли еще до замка? Меня успело порядком растрясти на ухабистой дороге, а Страя все нет». Что-то не сходилось с заверениями лорда Эснака, будто он недалеко от Лайдоу. Или Эдвин намеренно преуменьшил расстояние, чтобы заманить меня в эту глушь и благополучно прикончить. Незаметно для Мортимера нащупала припрятанный под одеждой нож. Как в приключенческом романе, не хватало только безлунной ночи и тоскливого волчьего воя. «Потерпите, госпожа, скоро уже!» Обтекаемый ответ. И, главное, не вселяющий оптимизма. В сомнении уставилась на дымку леса по обеим сторонам дороги. Сейчас она петляла по усеянной обломками гранита и песчаника долине, пригодной разве только для выпаса скота. Но скоро неминуемо нырнет под кроны сосен, и тогда... «Да ну брось!» — шикнула на себя. «Мортимер — добродушный улыбчивый парень, накормил, напоил». «Стал бы он тратить время на такие глупости, если бы лорд приказал ему тебя убить. Вывез бы поскорее за город и удавил». И все же меня тревожило полное отсутствие людей. Если прежде попадались одинокие фермы, то теперь и они пропали. «А дикие звери у вас здесь водятся?» «Как не водиться? Волки, лисы. Раньше медведи были, но всех во время охоты истребили». «Охоты?» «Слабо представляю, как можно извести поголовье медведей. Они не зайцы, не куропатки». «Ну да, соберется молодежь на пирушку, скажем, по случаю дня рождения, и давай играться. Один загоняет, другой огнем плюется. Много леса попутно попортили, хорошего леса», — укоризненно вздохнул Мортимер. «А потом небесный, король, по-вашему, запретил охотиться. Только медведи все равно пропали и сдохли». Кивнула и обернулась, чтобы проводить взглядом источники. Над ними мелькнула характерная тень — дракон. Эх, рассмотреть бы поближе, я их только в человеческом обличье видела. Успеется. Да и как-то невежливо таращиться на того, кто может превратить тебя в горку пепла. Возле самого леса, на развилке, мы резко взяли влево, на север. Сердце ёкнуло, когда экипаж поравнялся со знакомой по сну оградой. «Что это?» — постаравшись скрыть волнение, спросила у Мортимера. «Нужно сюда вернуться, выяснить, кого похоронили под тем камнем». «Кладбище!» — он даже не взглянул туда, куда я указывала. Проклятое кладбище. Лучше забудьте и не ходите». «Почему проклятое?» «Кто бы сомневался. Дерек на нормальное бы не потащил». «Потому что много зла тут схоронено. Очень много. Забудьте и не вздумайте даже». С тем же успехом он мог привести меня сюда за ручку. Запрет для репортера — самый желанный аперитив, только распаляет аппетит. «И все же какое зло? Разве среди драконов процветает темная магия?» Бедняга Мортимер пожалел, что открыл рот, но деваться некуда, пришлось отвечать. «Мы не лучше прочих существ мироздания. Самокритично. Всегда найдется тот, кто решит воплотить в себе абсолютное добро и зло». «И много таких воплотителей?» «Кого похоронили под осколком скалы?» Руки горели в предвкушении сенсации. «Я взорву этот сонный край, выведу всех на чистую воду». «Госпожа знакома с культурой Тернана?» — удивился Мортимер и огрел лошадей кнутом, чтобы скорее миновать опасное место. Переход с неспешного трота на размашистую рысь едва не стоил мне пары зубов. Экипаж скрипел, подпрыгивал на колдобинах, мелкие камни летели из-под колес. Да, тут все дороги, направления. Нечего и думать гулять пешком. Во-первых, заблудишься. Во-вторых, увязнешь. Да и расстояния такие, ори-не-ори, никто не услышит. Идеальное место для убийства. Весьма поверхностно. И все же Мортимер. «Преступника», — неохотно ответил он, — «как раз с темными помыслами». «Пока все сходится. Осталось только понять, с чем». Пока я пыталась связать разрозненные факты, разогнав стадо овец, экипаж вкатился в Баксли. «А вот и замок». Но я сама без подсказок заприметила темный силуэт вдали. Отсюда Страй напоминал ощерившего зубы зверя. Зверя, охранявшего эту долину и одновременно способного ее погубить. Возведенный на скалистом берегу, он возвышался над Баксли, в дождливую пору наверняка терялся в облаках. И чем больше я на него смотрела, тем больше убеждалась, что замок кишит привидениями, а то и чем похуже. Интересно, какое впечатление он произведет на меня вблизи? «Ты просто с дороги устала, вот и мерещится всякая дрянь». «Возможно». Но первое впечатление редко обманывает. На время оставив в покое замок, так и так вскоре встретимся, обратила взор на Баксли. Деревушка маленькая, но бойкая. Этакий городок в миниатюре. Тут и водяная мельница, через Баксли протекала очередная горная речушка, и таверна под незамысловатым названием «У русалки», и гостиница аж в два номера с лавкой портного внизу. Дома сплошь каменные, приземистые, со знакомыми острыми коньками крыш. Везде обильно разросся вьюнок, а старые, не знавшие обрезки сады, заполонили шиповник и дикие травы. Колоритное местечко, будто застывшее во времени. Вдобавок со своеобразной модой, как и Мортимер, бакслийцы обожали клетку. И если мой спутник ограничился лишь картузом, то местные жители не стеснялись облачиться в нее с ног до головы. Я насчитала минимум 10 разных цветовых вариаций, и почти все рыжие. Кто-то потемнее, кто-то посветлее, но ни единого блондина или брюнета. То-то на меня глазели. Надеюсь, не плевались через плечо, приняв за какую-нибудь колдунью. А еще местные жутко картавили и вставляли в речь непонятные словечки. Мортимер разговорился с одним торговцем, так я с трудом его понимала. И как теперь добывать информацию? Не жестами же просить объяснять. «Вот Рон, госпожа Грыльчик», — представил меня собеседнику Мортимер. «У него-то речь гладкая, правильная. Все, что она попросит, отпускайте в кредит, записывайте на счет милорда». Рон фыркнул и свысока оглядел меня с ног до головы. Ясно принял за любовницу. «Отчего же? Я сама могу заплатить. Или здесь не принято, когда женщина сама за себя платит? Она вечно при мужчине?» Я ступила на скользкую дорожку, но сразу обозначила свое место в замке. «Госпожа Изазольда», — поспешил замять назревавший конфликт Мортимер. «А-а-а!» Рон, понимающе кивнул и улыбнулся. «Дело ваше, барышня. Но когда за тебя платят, приятнее». Милостиво пошла на уступки. «Тогда пусть платят». На то мы разошлись. Рон вернулся в лавку с полосатой маркизой, а мы покатили дальше, к замку. Все выше и выше, сквозь вереск, к массивной каменной стене, преграждавшей путь к страю со стороны лесов и деревни. Защитой с другой стороны служило море. Здесь, наверху, воздух изменился, зло пощипывал щеки. Кожу царапали соленые брызги, принесенные редкими сильными порывами с моря. Если прежде оно пряталось, лишь иногда стыдливо мелькало в отдалении, то теперь постоянно напоминало о себе. Над головой кружились птицы, как во сне. Не удивлюсь, если справа, у самого берега, мелькнет знакомая тропинка. Замок Страй сложили из все того же песчаника. С годами он потемнел, практически сравнялся по цвету с морем внизу. Сейчас оно спокойно, но, по словам Мортимера, поздней осенью погода частенько стремительно портилась, поэтому он не советовал гулять слишком близко к краю скалы. Я и не собиралась, зачем помогать преступникам. Вытянутый прямоугольник с выделяющейся по высоте главной башней сбоку, боковые пристройки образуют замкнутый внутренний двор. Может, и несколько, отсюда точно не разглядеть. Непривычно вытянутые узкие окна, многочисленные дозорные башенки. Сразу видно, хозяева исповедовали принцип «хочешь мира, готовься к войне». И стены, стены, стены. Их так много, что складывалось впечатление, будто попало в тюрьму. Мортимер утверждал, где-то там, в замке, есть калитка, а за ней — спуск к небольшому песчаному пляжу. Проверять не стану, помню о штормах. Меня и так сдувало, каково же там, внизу, по колено в воде. «Как? Нравится наша погодка?» — усмехнулся Мортимер, заметив, что я подняла воротник пальто. «Бодрит. А еще пробирает до костей, будто замок отчаянно сопротивлялся моему приезду. Еще в деревне было тепло, тут даже солнечные лучи не спасают. Подумать только, север и солнце. С другой стороны, это край драконов, тут все по-другому. Советую при случае наведаться в лавочку Рона и прикупить немного нашей знаменитой шерстяной ткани. Той самой, в клетку? Именно. Здесь без нее никуда, никакие человеческие ткани не спасут, когда великий ледяной дракон откроет пасть. Божество их, что ли? Или просто аллегория зимы? А и так понятно, меня он тоже не любит, как и все драконы. Погода у нас переменчива, продолжал разглагольствовать Мортимер, найдя во мне благодарного слушателя. То солнышко согреет, то град побьет. Зато когда штиль, весна, красота необыкновенная. Сейчас тоже красиво. Запрокинув голову, попыталась рассмотреть изображение над аркой внешних стен. Какой-то герб, владельцев, наверное. «Так оставайтесь», — живо отозвался Мортимер. «В замке всем работа найдется. Вот женится мастер Роберт, гувернанткой к его детишкам устроитесь». Скорчила недовольную рожу. «Пф, гувернанткой, всю жизнь мечтала». «А кто этот таинственный мастер Роберт?» «Почему таинственный?» «Потому что я впервые о нем слышу». «Так сын дамы Арсуны». «Дамы?» «Кажется, я окончательно запуталась». «Вы имеете в виду леди Кларий?» Мортимер укоризненно цокнул языком и закатил глаза. Судя по его реакции, я сморозила глупость. Только вот другой Арсуны я не знаю. «Она тетушка лорда Эснака, верно?» «Верно. Но только никакая она не леди». «Как так?» От удивления у меня самопроизвольно открылся рот. «Неужели тетушка Эдвина безродная?» Оказалось, все намного сложнее. В Тернане сложилась отличная от Азольда дворянская система. У нас носителями титулов считались только мужчины. В исключительных случаях, при отсутствии иных наследников, они отходили ближайшим родственницам слабого пола. В Тернане же существовали дамы, или, как их еще называли, госпожи в своем праве. Они получили высокий статус не от отца, мужа или брата, а непосредственно от небесного. Титул дамы передавали по женской линии, от матери к старшей дочери. Сыновьям полагался лишь титул учтивости — мастер. «А кто знатнее, дама или лорд?» — продолжала допытывать Мортимера. Все равно смотреть пока не на что. Между внешней стеной и, собственно, замком — пустынный луг. Лорд, конечно. Ну да, могла бы не спрашивать. Пусть они драконы, но все же мужчины. Так за разговорами добрались, собственно, до главных ворот. Съежившись, зажмурилась, когда двуколка с грохотом прокатила под поднятыми зубьями решетки. Любой из них без труда перешибет позвоночник. Толстые стены с легкостью выдержали бы удар драконьего пламени. В голову закралась нехорошая мысль. Вдруг меня запрут в этом каменном мешке, бросят в подвалы. Да ну, бред. Пока убивать меня незачем, да и опасно. Слишком много народа в курсе, к кому я поехала. А вот попытаться выведать, как много мне известно, логично. Я не дурочка, признаваться не стану. Припрут к стенке, покаюсь, похлопаю глазами. Призрак, убийство. Ой, я и забыла совсем, приняла за розыгрыш. Но лучше бы обошлось. Да чего же драконы помешаны на зелени? И тут ее полно. Если за наружными стенами следили, тщательно избавлялись от всего, что могло бы помочь врагу при гипотетическом штурме, то внутри хозяйственные постройки утопали в разнообразных вьюнках. На глухой стене главной башни и вовсе закрепили специальные рейки. В результате девичий виноград заполнил целых два этажа. Такими темпами скоро до крыши дотянется. Нырнув в еще одну арку, двуколка наконец остановилась перед высоким крыльцом. Прежде я видела такие только на иллюстрациях к приключенческим романам. И камень для всадников на месте. В былые времена люди, очевидно, драконы тоже, таскали на себе кучу железа и самостоятельно не могли слезть с седла. В помощь слугам перед крыльцом клали такой камень, своеобразную лесенку. Сначала ступаешь на него, потом уже на землю. Но те времена давно прошли, а камень покрылся мхом, им давно не пользовались. Надо потом зарисовать, как деталь драконьего быта. «Прибыли», — торжественно сообщил Мортимер. Сначала думала мне. Оказалось, нет. Тяжелая, ощетинившаяся острыми металлическими шипами дверь отворилась. На крыльцо вышел рослый блондин с голубыми глазами. Еще один дракон. «Добро пожаловать в Страй. Надеюсь, вы хорошо добрались. Понравились наши края?» «Да, спасибо», — одной фразой ответила сразу на оба вопроса, гадая, кто передо мной. «Управляющий? Дворецкий? Не похоже. Я мало разбираюсь в крылатых лордах, но вряд ли они согласились бы прислуживать». Вдобавок на мизинце дракона поблескивал перстень, явно фамильный, старинный. В остальном, признаю, одет блондин просто, даже скучно. Мешковатый свитер невнятного цвета, бриджи в тон и высокие сапоги для верховой езды. Мог бы для встречи брюки из сундука вытащить. С другой стороны, кто я такая, чтобы для меня наряжаться? Собирался на прогулку, попутно поздоровался с журналисткой. «Меня зовут Роберт», — представился блондин. «Тот самый? Простите, мастер Роберт Кларий?» «Совершенно верно». Дракон расплылся в широкой улыбке. «Вижу», — он кивнул на Мортимера. «Вам уже насплетничали обо мне?» «Что вы? Мортимер говорил о вас мало и только хорошее». Со стороны наша беседа смотрелась нелепо. Я по-прежнему сидела в двуколке, Роберт замер посреди лестницы, перегнувшись через перила. «Не сомневаюсь». Легкий кивок, и Мортимер подхватил мои вещи и скрылся внутри замка. А я осталась сидеть. Спрашивается, чего жду? Особого приглашения? Журналисты — птицы негордые. Сама выберусь. Поднимусь. «Позвольте». Только приготовилась ступить на брусчатку, как Роберт оказался рядом, галантно протянул руку. Зарделась с непривычки. «Право, не стоило». «Вы гостья, женщина. Позвольте услужить вам». Кузен велел исполнять все ваши капризы во время своего отсутствия. Сколько елея! И глаза блестят, подернулись поволокой. Уже представил, как завалит меня на спину, развлечется с новой кровью. Увы, у меня прививка от драконов. Зря надеешься. Предложил бы свои услуги Юберу, он бы оценил. В прямом смысле этого слова, рулеткой бы все измерил. При мысли о написании серии статей для Вестника затошнило. Похабщина, жуткая похабщина. О Диане бы работать по призванию, не по второй, а по первой древнейшей профессии. «Я сказал что-то не то?» — забеспокоился Роберт. «Ничего, просто устала с дороги. За лицом надо следить, а не корчить гримасы». Позволив Роберту завладеть своей рукой, поднялась по лестнице. «Интересно, что за гусь сын Арсуны? Спать я с ним не стану, а пококетничаю ради дела. Но для начала проясним его положение. Вы здесь тоже в гостях?» «Нет». Энтузиазма в голосе Роберта заметно поубавилась, взгляд потух. «Мы с матушкой постоянно проживаем в замке. Я управляю здешним хозяйством». «То есть он слуга, пусть и родственник?» «Вот так поворот. А как же титул дамы Арсуны? Или к нему ничего не прилагается?» «Риск — дело благородное, посему...» «А что случилось с вашим замком? Сгорел?» Чтобы смягчить бестактный вопрос, взмахнула ресницами и одарила Роберта невинным взглядом младенца. «Я страсть, какая дурочка, что с меня возьмешь?» Зрачки Роберта сузились. На краткий миг голубизна радужки уступила место пламени, но дракон быстро пришел в себя, через силу выдавил улыбку. «Мой замок еще не построен, а прежний давно в руинах. До того, как Эдвин любезно приютил нас, мы жили на мызе «Бабочка». «Мыза» — еще одно новое слово. По поводу его меня тоже любезно просветили. Так здесь называли одиноко стоящие каменные дома с прилегающими угодьями. Их-то я и видела из окна поезда. Владельцы «Мызы» сами не работали, держали прислугу, обычно кучера, горничную и кухарку, а для ухода за скотом или полями нанимали сезонных рабочих. Внутри замок оказался таким же мрачным и полным тайн, как снаружи. Пустынный холл с расписанным под языки пламени сводчатым потолком, гигантский зал в 20 с лишним футов в высоту. К нему прилагался камин, такой огромный, что в нем легко бы поместился в полный рост армейский взвод. Стены увешаны щитами и холодным оружием. Посреди — длинный стол, пара кресел. И больше ничего. Совсем ничего. Испугалась, что придется здесь обедать, но Роберт заверил, парадный зал только для особых случаев, как и все остальные комнаты на первом этаже. «Мы коротаем свои дни на втором. Там гораздо уютнее, и потолки ниже, и теплее. Спальни на третьем. Вашу уже подготовили. Она в конце коридора, в поперечном крыле. Вы никого не потревожите, да и вам никто не станет мешать. Из окна открывается чудесный вид на море», —